Он остановился, склонил голову на руки и сидел так с минуту, как бы борясь в душе с самим собою. Вдруг он поднял голову, лицо его оживилось, глаза заблестели. «Я тронут, — сказал он, — доказательством вашего расположения ко мне, святые отцы. Если вам так дорога память моего отца, то, я думаю, вы и мне не пожелаете зла». «Неужели ты сомневаешься в этом?» — спросил верховный жрец Сэм. «Ты прав, — продолжал фараон. Я несправедливо подозревал вас в предубеждении против меня. Но я хочу исправить это и буду с вами откровенен». «Да благословят тебя боги, государь», — сказал Херихор. «Скажу прямо. Божественный отец мой, ввиду преклонного возраста и болезни, не мог посвящать столько сил и времени делам государства, сколько могу я. Я молод, здоров, свободен, и потому хочу и буду править сам. Как полководец должен командовать армией по собственному разумению и руководствуясь своим планом, так и я буду управлять государством. Такова моя непреложная воля, и от этого я не отступлю. Но я понимаю, что даже если б я обладал глубоким опытом, мне не обойтись без верных слуг и мудрых советников. Поэтому я буду иногда спрашивать вашего мнения по различным вопросам». «Для того мы и существуем, как верховная коллегия при особе государя», — заявил Херихор. «Хорошо», — продолжал с прежним оживлением фараон. «Я буду прибегать к вашим услугам, и даже не откладывая, сейчас, с настоящего момента». «Приказывай, государь», — сказал Херихор. «Я хочу улучшить жизнь египетского народа. Но так как в подобных делах слишком поспешные действия могут принести лишь вред, то для начала я предоставлю ему немного, после 6 дней труда, 7-й день отдыха». «Так было при 18 династиях. Это закон столь же древний, как сам Египет», — заметил Пентуэр. «Отдых в каждый 7-й день даст 50 дней в году на каждого работника, то есть лишит его господина 50 драхм, а на миллионе рабочих государство потеряет около 10 000 талантов в год», — сказал Мефрес. «Мы это уже подсчитывали в храмах», — прибавил он. «Да», — подтвердил Пентуэр, — «убытки будут, но только первый год, ибо когда народ укрепит свои силы отдыхом, он в последующие годы отработает все с лихвой». «Это ты верно говоришь», — ответил Мефрес. «Но во всяком случае необходимо иметь эти 10 000 талантов на первый год. А я думаю, что не хватит и 20 000». «Ты прав, достойный Мефрес», — вмешался фараон. «При тех реформах, которые я хочу провести в своем государстве, 20 и даже 30 000 талантов будут не слишком большой суммой. А потому», — прибавил он тут же, — «мне нужна будет ваша помощь, святые мужи». «Мы готовы всякое твое желание поддержать молитвами и процессиями», — заявил Мефрес. «Пожалуйста, молитесь и поощряйте молиться народ. Но кроме того, дайте государству 30 000 талантов», — ответил фараон.